Александр Зубенко. Голодный чернозем. Глава первая. Тут вот какая история получилась. Древняя максима гласит, что в 64 года благородный муж становится зрелым. В 88 лет его мудрость обретает бессмертие, а дальше, собственно, уже небесная канцелярия решает. Поезд ушел с протяжным стоном, оставив после себя гарь, запах мокрого угля и странное чувство, что вместе с последним вагоном отъехала сама возможность повернуть назад. Землемер Иван Михайлович Корнеев, который в этой древней максиме находился, можно сказать, еще в зачаточном состоянии, с его возрастом в 26 лет постоял на пустынной платформе, поправил ремень планшета и огляделся. Станция называлась просто «Плоская». Ни вывески толком, ни души. Два покосившихся фонаря, колодец с журавлем и лавка, закрытая наглухо, хотя было еще не вечер. Воздух стоял плотный, неподвижный, пересохший. Пыль не летала, а как бы висела, не решаясь опуститься. «Вот и губерния», — пробормотал Корнеев и сам удивился, насколько глухо прозвучал его голос. «Эх, Ваня, Ваня, слыхал изречение? Умножаешь знания, умножаешь печаль. Такое себе разочарование в жизни. Занесло же тебя к черту на рога». Он был молод, аккуратен, из тех людей, которые привыкли держать спину прямо даже наедине с собой. Выпускник межевого училища, столичный, с правильным почерком и верой в линии, углы и подписи. Земля для него начиналась и заканчивалась цифрами. Все прочее относилось к суевериям, которые выветривались сами собой при виде циркуля и теодолита. Глядя на эту унылую местность, сразу вспомнился родной Петербург с его площадями, скульптурами и фонарями по ночам. Когда он простился с сокурсниками на столичном вокзале, влезая в поезд, возникло ощущение, что уезжает в никуда. Первую часть пути ехал в наполовину пустом вагоне. Три пассажира рядом по бокам. Студент, бабка-стрепуха с узлом, святой батюшка с крестом под суконной накидкой. Студент ел вареные яйца, бабка чистила воблу, а батюшка монотонно затягивал молитву, крестясь на священный образок из кармана. Иван томно смотрел в окно на мелькавшие почтовые станции. Позади оставались верстовые столбики все дальше и дальше от Петербурга. Поездка заняла почти два дня. Спал на верхней полке, вспоминалась милая Аннушка, оставленная им в столице. Анна Тимофеевна, 19 лет, дочка купца первой гильдии Котлеровского. Еще три дня назад он только сделал ей предложение руки и сердца, намереваясь в скором будущем сыграть свадьбу, как вдруг был вызван в свое ведомство, где ему приказали выехать в срочную командировку. Толком ничего не объяснили, лишь сказали, что узнает на месте. Помолвку пришлось отложить. А когда прибыл, увидел вот это... «Феерично, черт побери! Эка ж меня угораздило в такую дыру заявиться!» Пробормотал он, ставя на полустанке саквояж. «Шо, что угодно, ваш бродю!» Осведомился подскочивший носильщик. «Извольте донести багаж до извозчика!» Недовольно хмыкнул Корнеев, измерив вокзального служащего профессиональным взглядом землемера. «Только прошу осторожнее, голубчик, там у меня инструмент!» Телега нашлась быстро. Возница мужик лет 50, с глазами, в которых давно поселилось ожидание дурного, прям так и сказал. «Дорог в село одна, хошь плати, рубь, господин хороший, а не хошь, топай пешим, значится». Назвался Степаном, перекрестился, узнав, куда именно требуется ехать, и долго молчал, прежде чем тронуть лошадь. «На десятину, значится», — наконец сказал он, не оборачиваясь. «Бумага есть, авось бумага все стерпит. А земля тут у вас как?» Спросил Корнеев, залезая с ногами на сено. Степан дернул вожжи. «Земля!» – протянул он. «Она тоже терпит до времени!» Окинув прощальным взглядом унылый пустой полустанок, Иван Михайлович, 26 лет от роду, с тоской вспомнил любимую сердцу Аннушку. «Эх, увижу ли еще как-нибудь? Даже толком проститься не дали. Что за спешка такая ехать в эту богом забытую дыру?» Ехали долго, мимо полей, пашен, стогов сена. По лугу бродили коровы, густой неприветливый воздух, казалось, встречал столичного землемера с линцой. Тут все лежало в первобытной дреме, в отличие от бурлящей жизнью столицы. Степан разговаривал мало, потупив взгляд вниз, в землю под копыта лошади. Вверх голову не поднимал. Тощая кляча семенила по наезженной колее, изредка фыркая на поворотах. Иван Михайлович решил пошутить, чтобы хоть как-то разбавить молчание. «Ты как-то свинья на дворе, Степан, что за свою жизнь ни разу неба не видит. Это почему еще? Голову не поднимешь, все время вниз смотришь. А свинья тут при чем? У нее строение позвоночника не позволяет задирать рыло вверх. Да и зачем? Весь корм внизу, в помоях. Это мы, люди, устремив взор к облакам, начинаем философствовать. А свинье лишь бы помои были». Возница хмыкнул, сворачивая самокрутку. Задымил угарным самосадом. Повеяло чем-то далеким, незнакомым, отчего у Корнеева занялся кашель. «Это как у кого-то из великих», — подумал он. «Устраняя одну проблему, создаешь другую. Надо ж было заговорить с этим мужиком, теперь дыши его дымом». Деревня показалась из-за холма неожиданно. Приземистые избы, крытые серым выгоревшим тесом. Колодцы пересохли наполовину. Собаки не лаяли, люди смотрели молча, не подходя. Женщины крестились украдкой, дети исчезали за плетнями. Где-то вскрикнул петух, но тут же оборвался. За избами виднелись вспаханные поля. Прямо перед телегой вырос бревенчатый дом. «Вот и прибыли, значится!» «Пррррррр!» — осадил лошадь Степан. «Эй, хозяин, принимай постояльца! Столичный гость к нам пожаловал!» Помог Ивану спуститься с телеги на землю, поставил к ногам саквояж. Староста Ефим Лукьяныч принял Корнеева без радости, хотя и без вражды, как будто принимал не человека, а бумагу, присланную сверху. «Межевать, говоришь?» Он почесал щетинистый подбородок. «Дел государева, отказу нет». Пожали руки, прошли в дом. «Где участок?» Спросил Корнеев, раскладывая план на дубовом столе. В горнице было на удивление чисто. Сразу чувствовалась женская рука хозяйки. Пили чай с самовара. Староста долго смотрел на чертеж, потом ткнул пальцем в край. «Вот он, за балкой. Только...» Он замялся. «Ты, барин, днем туда ходил. Ночью там не принято». «Не принято кем?» «Землей», — ответил староста и тут же замолчал, как если бы сказал лишнее. Иван поднял брови. «Что-то тут все какие-то скрытные. Сначала Степан этот возница, теперь вот староста Ефим Лукьяныч. Куда меня к черту занесло? Зачем в ведомстве понадобилась эта срочная командировка? Сидит, насупившись, взгляд на меня не бросает. Чего-то боится, не иначе». «Это вы просили столицу, чтобы прислали к вам землемера?» «Мы». «Ну вот, меня и послали. А дальше-то что? Зачем вам понадобился?» Уездный начальник долго молчал, уставившись в самовар. Хозяйка, добротная женщина преклонных лет, поднесла к столу варенье, баранки, местные яблоки. Молча поклонилась, поспешив удалиться. Ефим Лукьяныч проводил ее взглядом и только тогда ответил. «Завтра сам все узнаешь, Иван Михайлович. Там на месте прямо и осмотришься. А пока располагайся вон в той комнате. Засветло тебя разбужу, но с тобой не поеду. Дел по горло в селе. Да и ехать особо не надо. Пешком пару верст. Направление вот туточки, на карте». Ткнул он пальцем в схему. Говорить больше не стал. Замкнулся в себе. Иван понял, что из того больше слова не вытянешь. Да и сам с дороги устал. Поблагодарив за ужин, отправился в комнату спать. А наутро поле встретило его тишиной. Действительно, пришлось идти всего пару верст. Проснувшись, умывшись, наскоро перехватив пирожок с чаем, он уже был в пути. Хозяева, видимо, отбыли по сельским делам еще до его пробуждения. Теперь он стоял посреди вспаханной почвы. Ни ветра, ни насекомых. Чернозем лежал ровный, темный, жирный на вид. Любой агроном продал бы душу за такой лакомый участок земли. Корнеев присел, снял перчатку, коснувшись пальцами почвы. Тепло. Он нахмурился. Солнце только-только взошло, но земля хранила тепло глубинное, не дневное. Пальцы утонули чуть глубже, чем ожидалось. Почва подалась охотно, с мягким сопротивлением, неприятным именно своей уступчивостью. «Да нет, чепуха какая-то», — сказал Иван вслух. «Перегной». Достав из саквояжа инструмент, вбил первый межевой кол. Дерево вошло без удара, без звона, без сухого треска. Кол исчез на ладонь глубже, чем положено. Корнеев потянул его вверх с трудом, с усилием, с ощущением липкости, оставшейся на руках какой-то странной пленкой. Запах поднялся слабый, теплый, тяжелый. Он отступил, вытер ладони платком и продолжил работу. Линии сходились верно. Теодолит показывал правильные углы. Бумага не врала. Земля здесь действительно была странной. Да, сочный не в меру, набухший и, черт возьми, как будто живой. «Феноменально», — почесал он затылок. Солнце уже взошло. По-прежнему кругом было мертвенно тихо. Где-то вдали журчал ручей, едва слышалось кваканье лягушек. Пролетела стрекоза, но почему-то прямо в полете упала на вспаханную почву. И только тут Иван заметил, что весь земляной грунт был усеян мертвыми насекомыми. Их были тысячи. Пауки, муравьи, кузнечики, жуки, гусеницы. Отчего бабочки не летают вокруг? Он огляделся. А потому что все бабочки валялись в беспорядке на земле. И птиц в небе не видно, разве что сельский петух продолжал горланить в двух верстах от него. Когда Иван сделал шаг назад, подошва сапога не отлипла сразу. Корнеев дернул ногой, потерял равновесие, выругался негромко. Сапог вошел с тихим влажным звуком. На коже остались темные разводы. «Проклятая жижа!» Он не заметил, что след от сапога начал медленно сглаживаться. «Ладно, на первый день хватит». Пробурчал он сам себе, имея такую привычку разговаривать в одиночестве. «Возьму образцы, дома гляну под микроскопом». Вернувшись в свою комнату, перекусив, навел окуляр на образец почвы. Хозяева еще не вернулись. Покрутив увеличение, замер на месте. Под линзой копошились какие-то сгустки земли, совсем не похожие на грунтовую почву. Они как бы жили. «Черт возьми! Что за нелепица такая?» Сидел у микроскопа до самой темноты. Когда вернулись хозяева, в комнату заглянул Ефим Лукьяныч. «Ужинать будешь, Иван Михайлович?» «А?» Оторвавшись от прибора, обернулся тот непонимающим взглядом. «Нет, спасибо». Староста тоскливо покачал головой, очевидно, заранее зная результат его поисков. Ночью Корнееву снился сон. Он шел по тому же полю босиком. Земля была теплая, ласковая, принимала ступни охотно. С каждым шагом она поднималась выше, обволакивала щиколотки, колени, бедра. Он хотел ускориться, но тело не слушалось. Снизу поднимался медленный звук, ритмичный, как будто сытый. Он закричал, и земля вошла в рот. Позвал Ланушку, но захлебнулся жирной и упитанной почвой. Комки земли, попадая напором в гортань, разбухали, заполняя весь желудок кишащей червями массой. Клубились, извивались, размножались прямо у него во внутренних органах. Поедали печень и селезенку, перерабатывали в фарш остальной организм, сжирали все изнутри. Корнеев проснулся с хрипом, весь в поту. В избе старосты было темно. За окнами ни звезды, ни луны, только поле. Он это знал, даже не глядя. Из темноты донесся звук. Причмокивание. Негромкое, неспешное. Звук еды, когда никто не мешает. Иван сел, стиснув зубы. Прислушался. Звук шел со стороны поля. Медленный, уверенный. Молодой землемер поймал себя на мысли, что этот ритм совпадает с его пульсом. «Чушь какая-то, ей-богу!» — прошептал он. Звук не ответил. Он просто продолжался минуту, потом еще и еще, пока не умолк окончательно. Когда настало утро, Иван по-прежнему сидел на кровати. Оцепенение прошло лишь тогда, когда во дворе хозяева стали запрягать телегу. В проем двери заглянул Ефим Лукьяныч. «Мы на ярмарку, барин. Надо бы на что-нибудь привезти». «А?» — очнулся от тутропи выпускник межевого училища. «Все ясно», — вздохнул староста. «Видать, уже свел знакомство с нашей землей». И, печально вздохнув, пошел дальше запрягать телегу. Хозяйка предусмотрительно оставила завтрак на столе. С тем и отъехали. Дворовая собака проводила их тоскливым гавканьем. До сих пор, не отойдя от ночного кошмара, Иван машинально позавтракал, почти не ощущая вкуса домашней еды. Вышел рано, сразу следом за старостой. Прошел в тишине две версты, неся с собой саквояж с инструментами. Поле выглядело спокойно, мирно, даже красиво. А вот колышки стояли ниже. Все. Каждый ушел в землю на одинаковую величину. Корнеев присел, измерил. Аккурат в поларшина. Долго смотрел на это, потом закрыл планшет и медленно выдохнул. «Значит так», — сказал он земле. «Ладно, по порядку». Ему показалось, что почва под ногами едва заметно дрогнула. К полудню жара стала вязкой, воздух не двигался, как вода в стоячем пруду. Корнеев работал молча, упрямо, с тем выражением лица, какое бывает у людей, решивших не отступать уже из принципа. В густой плотной тишине вспоминал Анну Тимофеевну. Аннушку. Как они будут венчаться, какой построят себе дом на Васильевском острове, как он, Корнеев, войдет в штат купцов первой гильдии наравне с Котляровским. Он переносил колья, углублял метки, проверял линии. Земля принимала все без сопротивления, причем, как казалось, слишком охотно. Каждый раз, когда его кол входил в почву, Корнеев ощущал через ладонь отдачу. Не удар, не толчок, а какой-то непонятный ответ. Теплый, влажный, живой. От этого ощущения начинало ломить запястье. Работал весь день с двумя перерывами. Перекусил ломтем хлеба с сыром, запил молоком. Не заметил, как стали сгущаться сумерки. А когда потемнело, к нему подошел староста. Шел осторожно по краю поля, не переступая невидимую границу. «Не по сердцу ей», — сказал он, не здороваясь. «Кому ей?» — не поднимая головы, ответил Корнеев. «Земле. Не любит, когда на ее территории что-то считают, измеряют и копаются». «Землю считают и измеряют со времен писцовых книг еще фараонов в Египте», — сухо отозвался Корнеев. «И ничего себе терпит», — староста хмыкнул. «Раньше она спала, а теперь вот уже нет». Корнеев выпрямился. «Вы мне лучше скажите, Ефим Лукьяныч, сколько людей здесь пропало?» Староста долго молчал. Потом сел на межевой камень, перекрестился медленно, основательно. «Счета нет. Не за раз, по одному. Пахарь однажды не вернулся. Мальчишка пошел за коровой. Баба ягоды искала. Собак больше всего. Они чуют, да поздно. Тела находили? Земля не отдает». «Почему же не огородили? Не донесли?» «А кому?» Староста усмехнулся без радости. «В уезд? Скажут, голод, пьянство, дурь бабья. А донесли только сейчас, когда поняли, что дальше люди будут пропадать все больше и больше. Вот вам в Петербург и отписали с прошением прислать ученого-землемера. Прислали тебя, Иван Михайлович. Теперь понял, что за земля тут у нас. Да и урожай здесь хороший. Всегда, даже в засуху». Корнеев почувствовал холод под лопатками. «Хорошее-то, как извольте понимать, на костях?» «Земля ест», — просто сказал староста. «Потом кормит». Он поднялся и ушел, не обернувшись. А когда ушел, Корнеев решился на глупость. Мысль пришла лихорадочно, спонтанно, настойчиво, как приказ. Он достал нож, надрезал палец и уронил несколько капель на почву. Земля взяла сразу, капли исчезли, не растекаясь. Поверхность дрогнула, сжалась, втянула. Корнеев отшатнулся, сердце забилось часто, болезненно. «Так вот ты как!» — прошептал он. Под ногами почва начала медленно поддаваться. Не резко, как бы терпеливо, с наслаждением. Сапоги утонули на вершок. Корнеев шагнул назад, второй шаг дался тяжелее, третий с усилием. Земля держала, послышалось то самое чавканье, как прошлой ночью в кошмаре. Он рванулся, подошвы заскрипели, кожа натянулась. В нос ударил теплый мясной запах. Его повело к горлу, подступила тошнота. Выворачивая желудок, молодой агроном едва не вырвал наружу. «Пошла прочь!» — выкрикнул он, вырывая ногу из чавкающей почвы. Сапог остался в земле. Корнеев упал, откатился, вскочил и побежал, не разбирая дороги. Вспаханная пашня отпустила не сразу. Она тянулась за ним, цеплялась, медленно, без злобы, желая только насытить свой голод. Он вырвался на твердую тропу, рухнул на колени, дыша ртом, как утопающий. Хватал воздух раскрытым ртом, глядел обезумевшим взглядом в свинцовое темное небо. Поле замерло. Сапог торчал из земли, наклоненный, пустой. Пора было убираться отсюда. Так и доковылял в одном сапоге до избы, не разбирая дороги. Очнулся только тогда, когда запахло домашними щами. Теперь он сидел за столом, босой, с перебинтованной ногой. Староста поставил перед ним кружку. «Пей, силы нужны. Завтра пошлю телеграмму», — сказал Корнеев хрипло. «В столицу. Пусть пришлют специалиста, почвоведа, натуралиста». «Поздно», — ответил староста. «Почему?» Застывший в руке ложкой Корнеев поднял глаза. «Она — это тварь земляная, или как там ее? Она только начала чувствовать голод. Будут жертвы еще. Все, кто появится в поле, их она начнет пожирать. Почва, я имею в виду. Она у вас тут живая». Он в упор посмотрел на печального начальника уезда. «А сейчас расскажите все до мельчайших подробностей, что происходило все это время. Кто еще пропадал? Почему только сейчас вы обратились к нам в Петербург, в наше ведомство?» Ефим Лукьянович вздохнул и начал свой рассказ детально, обстоятельно, не упуская ни одной мелочи. «Хорошо, извольте, а дело было вот так». Глава вторая. Староста начал говорить не сразу. Он сидел за столом, положив широкие потрескавшиеся ладони на колени, и глядел не на Корнеева, а в угол под иконы, где на бревне темнело пятно копоти. Там когда-то висела лампада, да погасла еще весной. Масло ушло первым вслед за хлебом. В избе стоял тяжелый дух кислой капусты, дыма и сырости. От такого запаха слова уездного начальника выходили медленно, будто их приходилось вытаскивать из горла руками. «Ты, барин, человек бумажный», — сказал он, не поднимая глаз. «У тебя линейки, веревки, циркуль, а у нас тут земля». Он замолчал, подбирая слово. «Живая земля». Корнеев не ответил. После ночи, проведенной на кровати по чужим тулупам, и ему казалось, что изба дышит. Половицы под ногами не скрипели, они поднимались и опускались медленно, как грудь старого больного. Вот, казалось, пройди по ним, и тебя засосет куда-то вниз в подземелье. «Живая», — повторил Ефим Лукьяныч, перекрестившись неловко, будто боялся зацепить пальцами воздух. «Деды говорили, поле-то проклятое. Да спало оно. Не тронь, и тебя не тронет». Он поднял глаза. Водянистые, мутные, цепкие, каким-то потусторонним взглядом. Такие глубокие глаза Иван видел впервые. В них сидел страх, давний, обжитой, сроднившийся с человеком, как ломота в костях к дождю. «А потом кровь пролилась». Слово он произнес шепотом, хотя в избе не было никого, кроме них. Хозяйка была у соседки, даже кошка ушла. Корнеев заметил это еще ночью. Под печью не шевелилась, не дышала. «Чья кровь?» — спросил он. «Петрова. с межи. Весной его нашли. Точнее, не нашли. Сапоги остались. Шапка. А сам пропал, как не бывало. Корнеев невольно напрягся. Он вспомнил вчерашнее поле. Следы, обрывающиеся у борозды и землю. Теплую, вязкую, неприятную на ощупь, не похожую на землю. Там остался его сапог. Выходит, не первый. «Пьяный был?» — спросил он больше по служебной привычке. Староста усмехнулся кривой кислой улыбкой. «А у нас кто трезвый барин?» «Да не в том дело. Он кричал». «Кричал?» «Не по-человечески. Баб слышали. Не помогите, а так...» Староста запнулся, сжал пальцы. «Как скотина, когда ее ведут на убой. Она же понимает каким-то своим чутьем, что сейчас будут резать. Вот и Петров так сам укричал. Выл одним словом». Корнееву стало зябко, хотя печь еще держала тепло. Он поймал себя на том, что поджал ноги под лавку, как ребенок. «После того поле проснулось», — продолжал староста. «Земля стала мягкой, жирной. Налилась сочностью. Раньше саха шла, звенела, камень цепляла. А теперь вдавишь, и она обратно лезет, как тесто. Вот ты пироги своей бабушки помнишь? Как она тесто заквашивала? Так и на тех пашнях, что ты вчера мерил». Корнеев вспомнил, как каблук ушел в пашню почти по щиколотку, и как трудно было вытащить ногу. Вспомнил и звук, тихий, влажный, недобрый. Потом застрявший в набухшей почве сапог. Черт, сдалась ему эта обувь. Так и с ума можно сойти. Кому рассказать, не поверит. Покрутит пальцем, с дуба съехал. Какая такая живая земля? «Вам, батенька Иван Михайлович, в психушку надобно, не иначе». «А собаки как?» — спросил он. Староста тяжело вздохнул. «Первые пошли. Глупые. Чуют-то все равно лезут. Щенок один прямо на глазах визгнул, дернулся и нету. Как за лапы вниз утянули. Потом соседних дворов начали пропадать. А до этого вся лесная живность куда-то девалась. Заметил, как в небе над пашней ни одной птицы?» «Заметил», — хмуро кивнул головой землемер. «Насекомые тоже», — подтвердил староста. «Как летят на той пашне, замертво падают вниз». Он замолчал. За окном потянуло ветром, где-то далеко за огородами хрипло закричала ворона. «Почему сразу не сообщили?» — спросил Корнеев. «В уезд, в губернию?» Староста усмехнулся уже без веселья. «Кто нас послушает? Земля плохая, значит, сами виноват. Не урожай, божья кара. А что она жрет?» — он пожал плечами. «Так сразу скажут, пьянь пропадает или беглые». Он поднялся, опираясь на стол. Раздул в лампадке свечу. «Ты вот приехал с бумагами, с печатями. Может, тебе поверят». Корнеев хотел сказать, что он землемер, а не следователь и не чудотворец. Но слова не выходили. «Кто ж ему-то поверит? В Академию наук, что ли, обращаться? А там засмеют. Скажут, самогона с местными нажался. И крах всем мечтам с Анушкой. Не видать ему купца первой гильдии. Куда ни крути, один хрен запечный выходит». «Пробовали жечь?» Староста покачал головой. «Плохо горит. Тлеет. Дым сладкий идет, дурной. Как человеческим мясом воняет. После того у двоих головы помутнели. Один в реку пошел и не вернулся». Он перекрестился. «Не любит она огня. И железо не любит. А кровь, кровь-то любит». С этими словами староста вышел, оставив Корнеева одного. Вот когда накатило одиночество. Иван извлек из-за пазухи серебряный медальон с миниатюрным портретом. Раскрыл створки. Милое лицо Анны Трофимовны смотрело на него чуть озорным взглядом. Год назад было, в день 18-летия. Тогда Аннушка и подарила ему этот оберег. Интересно, спасет ли эта дорогая сердце вещица от наваждений? А они, наваждения, были. Ночью Корнееву снилось поле. Он стоял босиком на пашне, и земля под ногами была теплая, мясная. Она поднималась медленно, охватывая ступни, лодыжки, колени. Он открывал рот, но крик не выходил. Рот был полон земли, и она не сыпалась, а лезла внутрь, упругая, живая. Под кожей поле что-то переваливалось, переваривало. Корнеев проснулся в холодном поту. За окном серело. Из-под стола донесся звук. Ни скрип, ни мышиный шорох. Причмокивание. Точь-в-точь, как в тот раз. Он сел на кровати, долго не решаясь поставить ноги на пол. А на рассвете вышел к полю. Роса лежала густо, но на проклятой десятине ее почти не было. Земля дымилась легким паром, и от нее тянуло сладковатым запахом, от которого как бы помутил рассудок. Сделал шаг. Под новым сапогом, что выдал вчера хозяин, почва подалась охотно, жадно. Корнеев выдернул ногу, и на коже осталась теплая влага. Вчерашнего сапога старой пары не было. Очевидно, земля всосала в себя, как и говорил Ефим Лукьянч. «Черт!» — выругался он вслух. «Не советую, сударь!» Корнеев обернулся. На дороге стоял человек в городском пальто с акваяжем в руке. Дыхание шло густым паром, как из цилиндра паровоза. «Она сегодня особенно голодная». «Вы кто такой?» — спросил Корнеев. «Лебедев Павел Маркович, кандидат естественных наук, из Петербурга. Меня к вам прислали». Он смотрел на поле внимательно, почти с интересом. На вид лет 50. Таких профессоров Корнеев видел на кафедре. «Будем знакомы», — протянул он руку. «Я прям с поезда. Возница сказал, что молодой агроном из столицы ходит по этим полям. Вот и довез меня до пушки. Дальше ехать побоялся, а я пешком прямиком к вам». «А кто вас послал?» «После вашей телеграммы в ведомстве решили, что нужна моя помощь. Уж больно сумбурно вы там все передали. Какой организм? Какие биологические токи? Как может почва быть живой?» «Никто ничего не понял. Теперь вот сам вижу. И должен сказать, сударь, объект редкостный». Лебедев сделал шаг вперед. «Стойте!» — резко оборвал Корнеев. Ученый обернулся. «Что?» Корнеев посмотрел на его обувь и тихо произнес. «Сапоги снимите». Когда они к вечеру возвращались в село, на крыльце соседней избы сидела старуха. Корнеев не заметил, когда она появилась. Только что ступени были пусты, вдруг на них уже сидела сгорбленная фигура. Сухая, жилистая, в платке, завязанном низко, так, что глаза тонули в тени. Лебедев остановился первым, чуть отстав от младшего напарника, и задержал дыхание, как человек, входящий в помещение с плохой акустикой. «Не ходите», — сказала старуха, не поднимая головы. Корнеев шагнул ближе. «Мы при исполнении», — произнес он и сам услышал фальшь в собственном голосе. Слова прозвучали тонко, неуверенно, как если бы их можно было стереть ладонью. «Земле все равно», — старуха подняла глаза. «Вы для нее чужие. Из столицы. Если и своих трогает, то вас подавно сожрет». Последнее слово прозвучало зловеще. Зрачки у нее были выцветшие, мутные, без отражения. Лебедев невольно отметил это и сжал ручку саквояжа. «Пашня не знает ни чинов, ни грамот», — прошелестело на беззубом ртом. «А вы знаете?» — резко спросил Корнеев. Старуха усмехнулась, показав десны. «Я помню». «Что именно, матушка?» — вмешался Лебедев. Она перевела на него взгляд. Долго смотрела, как на вещи, о которой слышала, но не держала в руках. От такого взгляда профессору стало значительно хуже. Организм был готов выплеснуть наружу всю тошноту. «Как она проснулась?» Корнеев замер. «Расскажите», — попросил он. Старуха покачала головой. «За слово она берет плату». «Какую?» — спросил Лебедев. «Кровь или память?» С этими словами старуха поднялась неожиданно легко и, не оглядываясь, пошла в туман. Шагов не было слышно. Через несколько мгновений крыльцо оказалось пустым. Корнеев выдохнул сквозь зубы. «Они все здесь такие?» — спросил Лебедев. «Нет», — ответил Корнеев. «Это, видимо, что-то помнит». «Пожалуйте к нам». Вышел на соседнее крыльцо староста. Лебедев быстро шагнул внутрь. Потом за ужином пили чай, знакомились. Иван перешел спать на лавку, уступив свою кровать светилу науки. Тем более тот был старше его на пару десятков лет. Ефим Лукьяныч намеревался супругой отбыть на следующий день в соседний уезд. Наказал быть осторожными. Профессор сразу проникся доверием к местному уездному, но тот отчего-то помалкивал. Утром, кое-как выспавшись, оба гостя столицы вернулись к полю. Туман расступился у самой кромки, оставив землю обнаженной. Чернозем блестел, причем не от росы. А поверхность выглядела как бы гладкой и ухоженной, как после работы терпеливого хозяина. Корнеев шагнул первым. Осторожно. Почва приняла сапог, сомкнулась вокруг подошвы. Замер. Земля держала, но пока не тянула. «Она изучает давление», — негромко сказал Лебедев. «Реакцию, вес, плоть». «Значит, договор возможен», — ответил Корнеев и сам удивился тому, что сказал это вслух. Оба начали работать. Медленно, точно. Каждый кол, каждый замер с паузой, с вниманием. Лебедев держался рядом. Записывал, наблюдал, иногда наклонялся, касался земли кончиком ножа. Следы заплыли, но не сразу. Почва отвечала каким-то слабым движением, почти вежливым. Непонятным. К полудню Корнеев заметил первое изменение. На поверхности проступили темные прожилки, уходящие от центра поля к краям. Они пульсировали ровно, синхронно, методически в такт. Лебедев присел, коснулся одной ножом. Почва дрогнула, сомкнулась, оставив на металле липкий налет. «Белковая реакция», — определил он по-научному. «Или ее имитация». Запах усилился. Из деревни донесся визг. Короткий, оборванный. Потом второй, собачий. «Назад!» Корнеев побежал первым, срывая на ходу сумку с медикаментами. На окраине у самого края поля толпились люди. Кто-то плакал, кто-то крестился. Лебедев пробирался следом, стараясь не задеть никого плечом. Собака лежала наполовину в земле. Передние лапы исчезли, грудь ушла в почву. Задние дергались, царапая воздух. Глаза выпучены, язык посинел. «Тяни!» — крикнул кто-то. Двое мужиков схватили собаку за задние лапы, потянули, земля не отдала. Она сомкнулась плотнее, поднявшись до шеи. Собака захрипела, звук оборвался. Почва выровнялась. Ни ямы, ни следа. Сзади заголосили бабы. Ребятня бросилась в рассыпную. Лебедев медленно снял очки, вытер стекла платком. «Она не охотится», — сказал он. — Она кормится. И, позвольте заметить, без спешки. — Запретить выход на поле! — громко приказал Корнеев. — Немедленно! — А хлеб! — выкрикнула женщина. — Нам жрать-то что прикажете, барин? Корнеев не ответил. А что было отвечать? Что все соседние села не должны сеять, пахать, собирать урожай. Тогда сплошной голод. Вечером они писали вдвоем донесение. Лебедев диктовал. Корнеев фиксировал факты, запахи, температура почвы, скорость заплывания следов. Без оценок, одни лишь наблюдения. За окном поле дышало. Ночью Корнееву снились лица. Не целиком, а разрозненными фрагментами. Рты, глаза, они не кричали. Они жевали вместе с землей. Память поля мешалась с человеческой памятью. Он проснулся с ощущением чужого присутствия в голове. Профессор часто дышал, завернувшись на кровати в тулуп хозяина. Утром пришел ответ из столицы. Сухой, короткий, почти канцелярский. «Комиссия выйдет через несколько дней». Павел Маркович перечитал бумагу, сложил пополам, сунув в карман. «Время у нас есть, но не на ошибку, Иван Михайлович». Поле за окном едва заметно вздулось и опало. Оно, казалось, слышало каждое слово. Ожидание казалось тяжелее страха. Деревня притихла, люди говорили шепотом, ходили короткими перебежками, держась подальше от пашни. Собаки исчезли. По ночам причмокивание не стихало, а наоборот, меняло ритм, становилось глубже, увереннее. Лебедев различал в нем паузы, как в дыхании живого организма. В опятую по счету ночь Корнеев не спал. Грезил Анушкой. Вспоминались их прогулки по летнему саду, катание на аттракционах. Под утро ему показалось, что пол качнулся. Не дом, а именно пол. Он распахнул дверь. Хозяева еще не вернулись. Соседний уезд был в 30 верстах от ихнего. Поле лежало спокойно, но... О, черт! Он вгляделся пристальнее. Чушь собачья! Пашня теперь простиралась ближе. «Ты не имеешь права!» — выкрикнул Корнеев хрипло, почти в выступлении. Сзади в дверях показался профессор, оторопело уставившись на почву у самой околицы деревни. Тепло под ногами стало заметнее. Пашня приблизилась, но черт, как такое возможно? Днем они вышли к кромке вместе. Впереди младший напарник, сзади ученый. «Ты существуешь», — произнес Корнеев, обращаясь к пашне как к живому организму. «Значит, у тебя есть предел». Почва медленно поднялась и опала. «Самое опасное», — изрек Лебедев, не отрывая взгляда, — «не то, чем оно питается, а то, чему оно учится». «И чему, по-вашему?» «Различать, милый мой Иван Михайлович, различать». Профессор обернулся. «Сегодня ночью, как хотите, а спать нам не придется. Нужно понять, кого она уже считает своим, а кого чужим для себя». «Но мы уж точно чужие, Павел Маркович. Это было понятно с самого начала». Оба посмотрели на поле и ясно поняли. Межа пошла не по земле. Она прошла по людям. Так и решили. Ночь они встретили у самой кромки поля. Лебедев настоял, чтобы не заходили дальше размеченной линии. Он вбил железные штыри в виде тонких стержней, привезенных из столицы, с насечками и цифрами. Земля принимала их неохотно. Стержни входили рывками, задержками, как в плоть, где встречается сухожилие. «Реакция замедленная», — поделился ученый. «Неосознанная, смею вам доложить». Корнеев держал фонарь. Свет ложился неровно, будто поверхность поля поглощала его, оставляя себе часть всего прошедшего дня. Тьма над пашней не была достаточно пустой, а выглядела как бы насыщенной, тяжелой. «Что именно мы делаем, Павел Маркович?» – спросил Корнеев. «Проверяем границы, давление, температуру, реакцию на боль», – ответил Лебедев и добавил после паузы. «И на выбор». Он достал из сумки кусок сырого мяса, завернутый в холстину. Корнеев поморщился. «Откуда это?» «Скотобойня при станции, ничего личного. Попросил возничего привезти пару кусков. 2 рубля заплатил. Сейчас поэкспериментирую, милейший Иван Михайлович. Вот, смотрите». Лебедев положил мясо на землю у самой кромки. Почва оставалась неподвижной. Прошла минута, две. «Не реагирует», — разочаровался Корнеев. «Это все потому, что знает что-то такое, чего нам неизвестно. Видимо, это не ее пища». Он достал нож, надрезал ладонь. Кровь выступила быстро, темная, закапала струйкой. «Вы с ума сошли!» – бросился к нему младший напарник. «Ничего, немного приманки не помешает», – спокойно ответил Лебедев и капнул крови на мясо. И тут же раз. Реакция была почти мгновенной. Почва дрогнула. Не вся, а только участок шириной в ладонь, куда капала кровь. Земля приподнялась, сомкнулась вокруг холстины, потянула. Мясо исчезло без звука. «Видите?» — едва не разразился хохотом Лебедев. «Вы видели, Иван Михайлович? Контекст важнее вещества. Белковая составляющая человеческой крови стала для этой почвы катализатором. Она проснулась». Корнеев смотрел, как поверхность выравнивается. «Пашня теперь различает?» «Уже да». Они продолжили. Лебедев отмечал температуру корней в глубину просадки. Иногда почва отвечала сразу, иногда задержкой, как будто обдумывала. Один раз земля отозвалась там, где они не ожидали, в стороне, ближе к деревне. Корнеев вздрогнул. «Она тянется к домам, где живут люди». «Проверяет?» — усомнился ученый. «Как далеко можно протянуть свои щупальца? Или что там у нее под землей в ее цельном живом организме?» Глава третья. Когда уже в сумерках завершали замеры, из вчерашнего тумана вышел мальчишка лет 10, босой в одной рубахе. Глаза казались стеклянными, зато лицо выглядело на удивление спокойным. «Что за черт?» «Стой!» — крикнул Корнеев. Мальчик не остановился. Лебедев бросился первым, схватил его за плечо. Тот дернулся, но не закричал. Земля под его ногами уже начала размягчаться. «Отпускай!» — сказал мальчик неожиданно взрослым голосом. «Она зовет меня!» Корнеев схватил за второе плечо, потянул на себя изо всех сил. Земля сопротивлялась совсем не яростно, а как бы настойчиво. Как руки, привыкшие не отпускать свою жертву. Общими усилиями вытащили мальчишку. Он обмяк сразу, как кукла без нитей. Корнеев унес его подальше от набухающей пашни к сухой дороге. Почва за ними выровнялась, словно ничего не происходило. «Вот что я вам скажу, коллега. Она пробует людей напрямую», — задумчиво хмыкнул в порыве азарта Лебедев. «Через слабых, через тех, кто легче всего слышит. А этот отрок наверняка что-то слышит, уверяю вас, Иван Михайлович». Разожгли костер в стороне от первой межи. Почти не спали, дежуря над незнакомым пареньком по очереди. В лесу ухала сова, в небе проносились метеоры. Мальчик очнулся под утро. Он ничего не помнил. Эксперимент они продолжили на рассвете. К меже в это время пришел сельский батюшка с двумя старушками-прихожанками. Осенил крестным знамением пашню, увидел мальчика, сидевшего в отрешенном молчании. Покачал головой. Пожилые женщины подхватили паренька под руки, повели в село, а батюшка представился двум землекопам. «Я отец Варнава, вы, наверное, видали нашу церквушку на отшибе?» «Прескверно, батеньки мои. Ох, как прескверно тут у нас. Этого Сережку искали всем уездом еще месяц назад, а он сам к вам вышел. Вот, значит, какие дела тут бесовские творятся. Мне староста о вас доложил. Град ваш Петербургом реком и славен именем государя. Откуда принес он на Святую Русь Слово Божие? Потому не может того быть, чтобы вы, мужи ученые, нас тут оставили наедине с силой нечистой». Перекрестился. «За веру Христову помолимся. Не будем Бога гневить». Посмотрел вслед мальчишки, перекрестил и его. «Прими, Господи, душу раба твоего». Оба землемера пригласили отца Варнаву к пеньку, где стояла крынка с вином, нарезан хлеб с сыром. «Потрапезничайте, батюшка». «Благодарствуй, сыны мои, во славу земли нашей, что пакость всякая ушла». Опорожнил кружку с вином, крякнул, поклонился и поспешил вслед старухам, отводящим мальчика под руку. «Вот и с местной церкви познакомились», — вздохнул Лебедев. Теперь Павел Маркович решил проверить память. Он принес старую вещь в виде глиняной пуговицы, найденной у старосты, сколотую, потемневшую от времени. «Его дед пропал на этой земле», — сказал он. «Ефима Лукьяныча?» «Да-да, староста я имею в виду. Посмотрим, что будет». Пуговицу положили на землю. Почва не двигалась. «Вот черт, а я-то думал. Значит, не все помнит», — разочаровался Корнеев. «Или помнит слишком хорошо», — возразил Лебедев. «Гляньте-ка сюда, Иван Михайлович». Он закопал пуговицу еще на ладонь, ямку присыпал черноземом. Почва сомкнулась. Через несколько секунд поверхность вздулась, и пуговица оказалась снаружи. Чистый, теплый на ощупь. Лебедев побледнел. «А? Как вам это, коллега? Она возвращает лишнее. То, что уже усвоено. Занесите в блокнот, пожалуйста. Отправим в столицу депешей по электрическому проводу. Или, чтобы не ехать в уезд, передадим с казенной почтой. Как оказия будет. Но она ж послезавтра». «Ну, не в уезд же нам ехать. Придется обождать. Эксперименты мы все равно не завершили. К полудню Корнеев почувствовал усталость, не похожую на обычную. Тело тянуло к земле, хотелось лечь, прижаться спиной, почувствовать тепло, вспомнить Анушку, кадетский корпус, свою семинарию. Он поймал себя на этом и отступил. «Она влияет на мой разум, Павел Маркович». «Да», — согласился Лебедев. «И чем дольше мы здесь, тем сильнее. На мою память тоже воздействует». Он посмотрел на Корнеева внимательно. «Вы заметили, что она почти не реагирует на вас?» Корнеев нахмурился. «Что вы хотите сказать?» «Вы для нее нейтральны». «Пока», — Корнеев молчал. «А вот я», — продолжил Лебедев, присаживаясь у ямки с пуговицей. «Уже нет». Он поднял рукав. На коже проступали темные пятна, как синяки. «Видите? Она меня пробует», — сказал он спокойно. «И это значит, что эксперимент надо заканчивать». Иван посмотрел на поле. «Да, но конец может выбрать только она сама». Как будто в ответ земля под ногами едва заметно шевельнулась. Не в сторону Лебедева, в сторону Корнеева. Он это почувствовал раньше, чем увидел. Потом долго вспоминал ощущение собственной обреченности, когда ты перестаешь быть наблюдателем и еще не стал жертвой, но уже ясно осознаешь, что граница пройдена, и назад прежним ходом не вернуться. Он стоял, глядя на темную полоску пашни, ловил себя на мысли, что начинает мыслить не как землемер, не как чиновник ведомства, а уже как сама эта земля под ногами. Дунуло потоком воздуха. «Ветер, черт бы ему врыло!» — выругался он. Лебедев сел прямо на ящик с инструментами, устало вытянув ноги, и заговорил после долгой паузы. «Вы ведь думаете, Иван Михайлович, что это что-то новое, да? Ошибка природы, выверт, случайная мутация почвы?» Он усмехнулся уголком рта. «А между тем, подобные истории встречаются чаще, чем принято считать. Просто их не записывают в ведомственный отчет, а если и записывают, то подшивают в архивы как курьезы или народные бредни». Корнеев молча слушал, не перебивая, чувствуя, как внутри что-то переворачивается чужое, незнакомое, шевелящееся. «В 60-х годах прошлого столетия», — продолжал Лебедев, понижая голос, «в Тамбовской губернии было дело. Болото, которое съедало скот. Крестьяне уверяли, что земля там теплая даже зимой, что по ночам слышны звуки, похожие на чавканье. Приезжала комиссия во главе с графом Строгановым. Все списали на гниение торфа и болотный газ. А через 20 лет на том месте вырос лес такой густоты, что туда не ходили даже охотники. Люди исчезали. Не массово, по одному, как здесь». Он поднял глаза на Корнеева. «Заметили, что единственный мальчишка уцелел из всех пропавших. Теперь отцу Варнаве будет что исповедовать своим прихожанам. Или вот еще. Франция, Лангедок, 16 век. Чума, неурожай, голод. Хроники упоминают землю, пьющую плоть. Тогда это сочли аллегорией, а вы ведь сами видели, как аллегории ведут себя на практике». Корнеев сглотнул, ощутив, как пересохло во рту. «Вы хотите сказать, что это...» Он замялся, подбирая слова. «Не уникальный случай?» «Как вам угодно. Я хочу сказать, что человек слишком долго считал землю пассивной». Лебедев говорил теперь с жаром, почти с болезненной увлеченностью. «Мы привыкли думать, что она терпит все. Плуг, кровь, кости, войны, захоронения, гниль. А если терпение – это не отсутствие реакции, а, скажем, ну, например, накопление? Если почва – та самая память, Иван Михайлович, живая, плотская, медленная, но невероятно жадная до насыщения своего организма?» Слова эти прозвучали так убедительно, что Корнееву стало не по себе. Он вдруг ясно вспомнил старуху, ее мутные глаза и фразу о плате за знания. «Тогда выходит», — медленно сказал он, — «что мы имеем дело не просто с хищником, а с чем-то обучающимся, историческим». «Именно», — кивнул Лебедев. «Оно помнит голодные годы, барщину, рекручину, войны, Ивана Грозного, Малюту Скуратова, порку, смерть без счета. Оно выросло на смертях человека так же, как человек вырос на хлебе. В этот момент почва у самой кромки снова дрогнула. Не резко, а как бы лениво. Из тумана над пашней донесся тот самый звук чавканья. Влажный, размеренный, почти довольный, а может быть, сытый. Корнеев почувствовал, как внутри поднимается холодное, вязкое предчувствие. Все, что они делают, все, что говорят и думают, уже не остается без ответа. Поле слушает. Поле запоминает. И, возможно, выбирает из них новую жертву. «Если мы правы», — тихо сказал он, не отрывая взгляда от шевелящейся пашни, «то следующая жертва будет не случайной». «Да, голубчик», — отметил Лебедев после паузы. «И вопрос не в том, кого она возьмет. Вопрос в том, кто из нас успеет понять». «Понять что?» «Зачем она это делает?» «Нет, не так, не зачем». «А как?» «Каким образом привычная нам испокон веков Земля вдруг пробудилась в живом едином организме?» «Вот что должно нас беспокоить, Иван Михайлович». Где-то в глубине пашни прошла едва уловимая волна, как отклик. Корнеев позже пытался вспомнить, с какого именно мгновения исчезло ощущение времени, но так и не смог выделить точку перелома. День и ночь начали сливаться, различаясь не светом и тьмой, а степенью тревоги, плотностью воздуха и тем, насколько отчетливо чернозем напоминал о себе». Вспаханное поле больше не ограничивалось границами балки, не стремилось демонстрировать силу, напротив, вело себя с пугающим достоинством существа, уверенного в своем праве на жизнь. Лебедев с утра чувствовал себя хуже. Это проявлялось не сразу, а постепенно, через мелочи, которые в ином случае остались бы незамеченными. Он чаще садился, дольше молчал, иногда прикрывал глаза, как человек, у которого внезапно темнеет в голове. Корнеев видел это и понимал, влияние поля стало избирательным, и выбор этот сделан не случайно, именно в пользу его старшего напарника. «Вы заметили?» Поделился Лебедев за завтраком, размешивая чай так долго, что он давно остыл. «Что местные перестали смотреть нам в глаза?» Иван кивнул. Деревня словно сжалась, ушла внутрь себя. Люди здоровались через силу, говорили в полголоса, а разговоры обрывались, стоило появиться Корнееву или Лебедеву в зоне их видимости. Даже староста теперь избегал долгих бесед, ограничиваясь сухими, хозяйственными фразами. «Они нас уже похоронили», — добавил Лебедев с кривой усмешкой. «Это древний, почти инстинктивный механизм. Когда беда становится неизбежной, живые начинают мысленно отделять себя от тех, кого считают обреченным. Так легче». Корнеев подумал, что в Петербурге об этом писали бы иначе. Назвали бы суеверием, отсталостью, деревенской дикостью. Но здесь, среди пересохших колодцев и молчаливых исп, подобная дикость выглядела не глупостью, а формой выживания. В полдень они снова вышли к полю, теперь уже без приборов. Лебедев настоял, что наблюдение должно быть чистым, неопосредованным цифрами и шкалами. «Мы слишком долго смотрели на землю, как на объект посева, урожая и возделывания», сказал он, тяжело опираясь на трость. «А теперь нужно попытаться увидеть в ней субъект». Не в мистическом, а в историческом смысле. Любой субъект формируется средой и опытом. Он говорил, и в его речи все чаще проскальзывали интонации университетской кафедры, словно сам разговор служил ему опорой. «В архивах медицинской коллегии», — продолжал Лебедев, «я натыкался на отчеты времен екатерининских голодовок. Там упоминаются случаи, когда целые хутора уходили под землю». Формулировка, разумеется, образная, но описания совпадают. Теплая почва, отсутствие трупов, странные звуки по ночам. Тогда это объясняли провалами, подмывами почвы, оползнями. А я теперь думаю, что это были не провалы. Он замолчал, прислушиваясь. Корнеев тоже остановился. Под ногами чувствовалась едва заметная вибрация, не движение даже, а напряжение, как перед глубоким вдохом. «Она ждет», — потрогал ногой дрожащую почву Корнеев. «И, по-моему, уже не нас с вами, Павел Маркович». Лебедев посмотрел на него внимательно, с неожиданной мягкостью. «Вы правы. Если я не ошибаюсь, Иван Михайлович, то следующий шаг будет не с нашей стороны. Такие системы...» Он запнулся, подбирая слово. «Такие организмы на определенной стадии начинают действовать самостоятельно. Не реагировать, а инициировать». Слова его подтвердились к вечеру. Сначала исчезла корова, потом начисто пропали двое подростков, отправленных старостой проверить дальний край поля. Их крик услышали, но слишком поздно. Когда прибежали люди, земля уже была ровной, гладкой, как столешница. Только в одном месте почва сохраняла тепло дольше обычного, и оттуда поднимался слабый мясной запах. Корнеев стоял рядом, чувствуя, как в нем поднимается тяжелая холодная решимость. Он понял, что роль наблюдателя закончилась. Теперь вопрос стоял иначе. Либо они найдут способ ограничить это существо, либо деревня станет для него очередным приемом пищи. Лебедев вечером почти не ел. Сидел у окна, глядя на поле, тихо говорил, как будто не Корнееву, а самому себе. «История учит одному, Иван Михайлович. Все, что питается человеком, рано или поздно начинает считать его возобновляемым ресурсом». За окном земля медленно вздохнула. Комиссия прибыла на третий день после депеши Лебедева, и само ее появление в уезде стало событием, о котором говорили шепотом, как о последнем средстве, когда все прочие уже исчерпаны. Из поезда вышли трое солидных, уверенных в себе людей. Из ответной депеши, доставленной с Аказии, явствовало, что перед ними был профессор почвоведения Князев. Сухой, седовласый муж науки, с манерой не слушать, а выслушивать. Академик естественной истории Мартынов, плотный румяный с насмешкой в уголках зуб. И доктор химии Зельдович, самый молодой из троицы, с цепким взглядом и тетрадью, исписанной мелким, торопливым почерком. Они осматривали деревню без удивления, без сочувствия, как осматривают место происшествия, где исход уже ясен, а задача лишь в том, чтобы правильно оформить заключение. Так ведут себя врачи на осмотре больных. Ставят галочку, кому на операцию, кому на выписку. Корнеев ловил себя на раздражении, и в их голосах звучала та самая уверенность, которая вот-вот могла разрушиться от их наглого поведения. Почва таких заносчивых тут... не прощала. «Массовая истерия», — бросил Мартынов, когда староста пытался что-то объяснить. «Засуха, неурожай, суеверия. Земля тут жирная, да, но ничего сверх меры». Лебедев молчал. Он смотрел не на ученых, а обводил взглядом поле. И чем дольше смотрел, тем яснее понимал. Пашня уже ждет этих столичных всезнаек. В тот же день решили выйти на место. Комиссия настояла на осмотре с углублением, с забором проб, с обязательным присутствием местных для успокоения. Ефим Лукьяныч шел рядом, тяжело переставляя ноги, а его жена Пелагея, тихая, сгорбленная, несла узелок с обедом, словно это был обычный рабочий день, а не шаг к раю. Поле встретило их спокойно. Слишком спокойно. Ученые рассуждали, спорили, чертили схемы. Князев объяснял структуру чернозема, Зельдович говорил о возможных химических реакциях. Мартынов шутил, что земля, мол, проголодалась от безделья. Корнеев слушал и чувствовал, как с каждым словом напряжение под ногами растет. Уплотняется, становится вязким. Вот показалось, как под подошвой что-то колыхнулось, по ноге прошла вибрация. Первым ушел Мартынов. Он шагнул чуть в сторону, чтобы лучше рассмотреть образец, и в этот момент почва под ним мягко поддалась. Не резко, не обвально, как подается влажное тесто под ладонью пекаря. Он засмеялся было, попытался отдернуть ногу, но сапог ушел глубже, потом второй. Смех оборвался, лицо покраснело, глаза расширились. «Что за чепуха?» Успел выдохнуть он, прежде чем земля поднялась ему до колен. Его тянуло медленно, с каким-то неумолимым тактом. Корнеев видел, как ткань брюк темнеет, пропитываясь влажной массой, как мышцы на бедрах судорожно сокращаются, пытаясь вырваться. Когда почва дошла до живота, Мартынов закричал высоким срывающимся голосом. «А! Это тварь! Это тварь! А! Эта тварь пожирает мои ноги!» Запах усилился, теплый, мясной, густой. «Помогите!» «О, Боже!» Выдохнула Пелагея, супруга старосты, роняя узелок с обедом в копошащийся грунт. Он тут же поглотился раскрывшейся почвой. «Тяните!» — заорал Князев. Но земля уже держала. Она сомкнулась вокруг туловища, сдавила грудь. Изо рта Мартынова пошла пена, перемешанная с кровью. Корнеев видел, как его живот странно вздулся, потом резко опал, как если бы что-то внутри начало растворяться. Через минуту все было кончено. Поверхность выровнялась. Мартынов исчез. Организм чернозема издал сытный звук. Вторым был Зельдович. Он не побежал, он подошел сам, будто хотел проверить, подтвердить увиденное. Встал слишком близко. Почва приняла его почти ласково. Он успел сказать: «Это невозможно!» Прежде чем земля поднялась, охватила бедра, живот, грудь. Ученого-химика разъедало изнутри. Это было видно потому, как он выгибался, как лицо искажалось не столько от боли, сколько от осознания происходящего. Он бился недолго. Сначала в грунте исчезли ноги, за ним живот, грудь, плечи. Все это время он продолжал пучить глаза, не понимая происходящего. Люди вокруг тянули руки, орали в выступлении, но было поздно. Голова с открытым ртом поглотилась без остатка. Князев попытался отступить, но земля уже взяла и его след. Он бросился в сторону, спотыкаясь, крича, зовя на помощь, пока не упал. Почва сомкнулась вокруг головы последней. Глаза его еще смотрели, но в них была уже пустота. Три жертвы в течение 3 минут. По минуте на один труп. Не осталось ни одежды, ни вещей, ни каких-либо фрагментов плоти. Пелагея вскрикнула и бросилась вперед. «Стой! Куда?» Ефим Лукьяныч успел схватить ее за рукав, но ткань вырвалась. Земля приняла ее мгновенно, без борьбы. Как свое. Позже нашли только останки. То, что земля не смогла усвоить. Косынку, фартук, маленькую нательную иконку. Через 2 дня Ефим Лукьяныч хоронил жену молча, без слез, без слов. Собственно, и хоронить-то было нечего, так как само тело Пелагеи поглотилось землей, где ему и надлежало покоиться. Разве что с отсутствием гроба. Народу почти не было, все прятались по избам. Батюшка Варнава провел отпевание. Лебедев той же ночью отправил с ямщиком депешу в Петербург. Писал долго, тщательно, описывая все. Без мистики, без выводов, только факты. 4 смерти, 4 минуты. Ответ пришел через 3 дня с казенной почтой. Короткий и сухой. Ситуация признана чрезвычайной. Действуйте по обстоятельствам, отчеты продолжайте. К вам направляются войска. Встретив, создайте условия для оцепления территории. Корнеев перечитал несколько раз. «По обстоятельствам», — повторил он глухо. «Создайте условия». Поле за окном медленно, удовлетворенно дышало и чавкало. От сытости. Глава 4. Войска вошли в уезд ранним утром 4-го дня после депеши, когда туман еще держался над низинами, а чернозем не успел остыть после ночи. Шли без музыки, без барабанов, плотной серой массой, с ружьями наперевес и с выражением той самой служивой усталости, за которой всегда прячется готовность исполнить любой приказ, если он сформулирован достаточно четко. Но какое к черту сказать «сформулирован»? Кто в ведомстве мог знать по-настоящему, что здесь творилось? Чтобы такой ужас прочувствовать, нужно было находиться внутри, здесь, в Орловской губернии, а не в Петербурге. Корнеев стоял у околицы и смотрел, как солдаты занимают позиции, выставляют посты, тянут веревки, вбивают колья. Делали все быстро, без суеты, хотя никто толком не знал, от кого и зачем требовалось выставить оцепление. Офицер, молодой штабс-капитан с аккуратными усами, развернул карту прямо на ящике с патронами, водил пальцем по границам балки, уточнял расстояние. «Вот тут кордон плотнее», — отметил он галочкой. «Ни шагу за межу, ни днем, ни ночью. Кто сунется, сразу задерживать, при сопротивлении стрелять. Приказ ясен?» Сержанты взводов кивнули. В их глазах было недоумение. Им не объясняли, что именно они охраняют. И это было правильно. Лебедев наблюдал молча, прислонившись к забору. Павел Маркович, как заметил Иван, выглядел хуже, чем накануне. Лицо осунулось, под глазами залегли тени, движения стали осторожными, словно каждое требовало усилия. Корнеев несколько раз ловил на себе его взгляд, внимательный, изучающий, как будто теперь объектом наблюдения стал он сам. «Все это запоздало», — вздохнул Лебедев негромко, когда солдаты отошли. «Но иначе и быть не могло. Помощь всегда приходит после свершившегося факта, проверенного опытом». «Главное, что пришла», — ответил Корнеев. «Главное», — кивнул Лебедев, — «чтобы теперь эта чертова смертная коса остановилась». Выселение началось в тот же день. Людей собирали на площади, зачитывали распоряжение губернатора, сухое, без объяснений. Ввиду чрезвычайных природных обстоятельств, временно, с последующим размещением, компенсация. Слова тонули в гуле голосов, плаче и проклятиях. Кто-то не верил, кто-то кричал, что это все от нечистой силы, кто-то требовал оставить дом, огород, могилы. Настоятель отец Варнава осенял всех крестным знамением, призывал не гневить Бога. Старики садились на лавки и не вставали, пока их не поднимали под руки. Женщины укладывали в узлы иконы, утварь, землю горстями из-под порога. Один мужик упал на колени у самой межи, бил лбом в сухую глину, пока солдаты не оттащили его силой. А поле молчало. Корнеев заметил это сразу и понял. Тишина теперь являлась не отсутствием действий, а состоянием самой пашни. Она будто почувствовала опасность, увидела солдат и затаилась. Земля не брала больше, не тянула, не дышала так отчетливо. Она словно переваривала случившееся, погруженное в собственный, медленный, недоступный человеку процесс. «Пашня сыта», — сделал выводы Лебедев, когда вечером они сидели в пустой избе старосты Ефима Лукьяныча. Тот после смерти жены почти не показывался, запершись у себя в комнате. «Надолго ли?» — усомнился молодой землемер. «Не знаю, Иван Михайлович, прав не знаю. Но сейчас эта сущность подземная затаилась». «А потом?» — спросил Корнеев. Лебедев усмехнулся без радости. «Потом, голубчик, будет уже история. Архивы, запреты, возможно, легенды. Но если все сделать правильно...» Он выдержал паузу. «Если туда не полезут снова, она может уснуть». «Навсегда?» «Нет», — честно ответил Лебедев. «Навсегда у Земли ничего не бывает. По своей природе она должна жить, расти, плодородить. Процесс за процессом, циклически». Ночью Корнеев не спал. Он вышел к последнему кордону, остановился у веревки, за которой начиналась пашня. Луна освещала ровную темную поверхность. Никаких волн, никакого движения. Только тепло, которое он чувствовал даже через сапоги. Странное было ощущение. На этих гектарах погибло уже столько людей, а тишина стояла, будто ничего и не было. Он подумал о том, сколько всего было положено в эту землю за века. Тел, костей, крови, слез. Подумал о том, что, возможно, они просто оказались первыми, кто это заметил не в метафоре «Земля пожирает», а на практике. «Я тебя понял», — сказал он тихо, — «и больше не трону». Земля не ответила. В молчании было больше согласия, чем в любом движении. А утром Лебедев слег. Не резко, не драматично, просто не встал. Корнеев сидел рядом, держал профессора за руку, слушал хрипловатое дыхание. «Вы», — Лебедев говорил с трудом, но ясно, — «вы сделали все правильно, Иван Михайлович». «Мы», — поправил Корнеев, — «это мы с вами сделали. Без вас я бы не справился». «Нет», — Лебедев слабо улыбнулся. «Я зашел дальше. Меня отметили, а вас нет. Запомните это. Такие места, они различают людей». По каким свойствам, простите? По таким. Лебедев закрыл глаза. Кто приходит брать, а кто ограничивать? Вы показали, что брать не будете. Потом был кашель агонии. Приходил отец Варнава, крестился. Павел Маркович прожил еще 2 дня. Умер спокойно, без боли, словно организм, выполнивший задачу, просто остановился. Корнеев оформил все как положено, без лишних слов. Лебедева похоронили не у пашни, а на старом кладбище, за холмом. Земля там была обычной, холодной. Через неделю деревня опустела окончательно. Дома заколотили, колодцы засыпали, дорогу разобрали в 2 местах. На карте уезда появилась белая зона с пометкой мелким канцелярским почерком. Участок номер 18. Хозяйственная деятельность запрещена. Корнеев задержался в уезде еще на несколько дней. Теперь это было не по приказу, а по внутренней необходимости, которую он сам для себя определял как обязанность довести начатое до логического, а не только служебного конца. Войска стояли ровно, кордон держался крепко. Солдаты уже перестали оглядываться на поле с тем напряжением, которое выдает неуверенность. Страх притупляется быстрее, чем память. И служба делала свое дело. Земля молчала. Это молчание становилось почти обыденным и оттого особенно тревожным. Он много ходил по опустевшей деревне, по тропам, где еще виднелись следы повозок, по дворам, в которых оставались разбросанные предметы. Чурбаки, обломки посуды, детский лапоть, забытый у порога. Все это казалось покинутым в спешке, но не в панике. Люди уходили, оглядываясь, прощаясь, запоминая. Корнеев понимал их. Они не верили, что уход навсегда. И в этом была последняя, почти детская надежда. В бывшей избе старосты он разобрал бумаги Лебедева. Записи были подробные, аккуратные, иногда переходящие в размышления, где научная осторожность соседствовала с почти исповедальной откровенностью. Он читал о земле как о хранилище истории, о почве как о форме коллективной памяти, о том, как человек привык считать прошлое мертвым, потому что ему так удобнее жить настоящим. Некоторые страницы были помечены на полях короткими фразами. «Не публиковать», «Опасно для интерпретаций», «Для личного архива». Корнеев сложил их отдельно. На 3-й день он заметил, что влияние поля на него окончательно ослабло. Мысли больше не тянули в одну сторону. Сны стали пустыми, без липкого ощущения чужого присутствия. Он поймал себя на том, что снова думает о будущем, о службе, о переводе, о возможности вернуться в столицу не просто с выполненным заданием, а с опытом, который изменил его навсегда. Это было странное, почти виноватое чувство, как у человека, пережившего катастрофу, когда мир, вопреки ожиданиям, продолжает существовать. А что? Ведь он, этот мир, действительно существует, верно? В последний вечер он снова вышел к кордону. Солнце садилось медленно, окрашивая поле в глубокий, почти благородный темный красный цвет. Земля выглядела красивой, и это пугало сильнее любых звуков. Красота без объяснений всегда настораживает. Как говорил когда-то Павел Маркович, проверено опытом. «Мы уходим», — сказал Корнеев негромко, не рассчитывая на ответ. «Надолго. Слышишь меня, пашня? Я ухожу». Корнеев уехал из уезда под вечер. Повозка шла медленно, лошади ступали осторожно, будто и они чувствовали близость того, что осталось за спиной. Он не оглядывался. Дорога заняла несколько дней. С каждой верстой напряжение отпускало, тело возвращало привычный вес, а мысли — прежнюю последовательность. Он ловил себя на том, что размышляет уже не о земле, а о людях, о государстве, о той странной точке соприкосновения, где частная трагедия вдруг становится делом канцелярии. Почти всегда перед глазами стоял образ Аннушки. Миниатюрный портретик в медальоне потускнел за те дни, что он провел в уделах зараженной земли. В Петербург он прибыл ранним утром. Город встретил его шумом, гулом экипажа и звонким, почти вызывающим равнодушием к любым уездным катастрофам. Здесь жизнь шла своим чередом, и это действовало почти целительно. Каменные фасады, чугунные решетки, мостовые — все это внушало уверенность, что мир по-прежнему тверд под ногами и не собирается вдруг начать дышать, шевелиться, пожирать твои ноги. Доклад в ведомстве слушали внимательно, но сдержанно. Иван говорил долго, тщательно подбирая формулировки. Избегал слов, которые могли быть истолкованы как мистические, и в то же время не упрощал сути. Говорил о почве как о сложной системе, о накоплении органики, о длительном воздействии человеческой деятельности, о том, что Земля не просто ресурс, а среда собственной истории реакции. «Вы утверждаете, — уточнил один из чиновников, — что имели дело с живым организмом?» «Я утверждаю, — спокойно ответил Корнеев, — что мы с профессором Лебедевым имели дело с системой, способной к избирательному воздействию на живую материю. Название здесь вторично. Важно признание факта». В зале повисла пауза. Кто-то делал пометки, кто-то смотрел в окно. «Это опасный вывод, Иван Михайлович», — наконец сказал председатель комиссии. «Он требует пересмотра целого ряда представлений». «Опасно делать вид, что ничего не произошло. Целый уезд переселили. Более сотни жертв за 2 десятка лет. Пашня их попросту сожрала, простите за прямоту». Он передал отчеты Лебедева, свои записи, схемы, показания свидетелей. Все было принято, подшито, снабжено резолюциями. В конце разговора председатель встал, пожал руку. «Вы поступили правильно», — сказал он негромко. «Территория будет навсегда исключена из хозяйственного оборота. Формулировки подберем. Ваше имя в открытых документах упоминаться не будет». Корнеев кивнул. Он и не ожидал иного. История, как и предсказывал Лебедев, начала свою работу тихо и без свидетелей. Выйдя из здания, он почувствовал странную легкость. Дело было завершено настолько, насколько это вообще возможно в подобных случаях. Остальное вне человеческой власти. Аннушка ждала его у чугунной ограды в светлом пальто с выражением радости, которое он помнил еще с кадетских времен. Увидев его, она бросилась навстречу. «Ты похудел», — прошептала она, взяв его за руки. «И глаза другие». «Земля научила смотреть», — ответил он и тут же понял, как странно это прозвучало. Она не стала расспрашивать, прижавшись щекой к его плечу. Оба шли по набережной и говорили о пустяках, о знакомых, о предстоящей зиме. Корнеев слушал и постепенно возвращался к себе прежнему, но уже не тому, каким был до уезда. Через несколько недель в один из тихих вечеров он сделал предложение. Без торжественных слов, без пафоса. Просто сказал, что хочет, чтобы она была рядом всегда, если согласна. Анна Трофимовна, 19 лет, посмотрела на него серьезно, почти по-взрослому, и кивнула. «Я согласна. После всего, что ты видел, тебе нужен кто-то живой рядом. А мне...» — она улыбнулась. «Мне нужен ты». Помолвка была оформлена со всей возможной помпезностью. Здесь постарался папенька невесты, купец первой гильдии Котлеровский. Ивана вызывали еще, неофициально, без протоколов. Спрашивали осторожно, как будто боялись, что сама формулировка вопроса может разбудить нечто спящее. Он отвечал сдержанно, почти сухо, все чаще прибегая к языку допущений и вероятностей. Но по ночам, когда Анна засыпала, положив ладонь ему на грудь, он снова и снова возвращался мыслями к уезду, к тем местам, где Земля научилась отвечать человечеству. Отец Варнава писал редко. Последнее письмо было коротким и странным. Всего несколько строк о том, что территорию оцепили окончательно, деревню расселили, а староста Ефим Лукьяныч так и не отправился ни телом, ни умом. Прости, Господи. В конце стояла приписка неровным почерком. «Некоторые вещи лучше не исследовать до конца. История иногда милосерднее науки». И крестик в конце. Вывод комиссии был короток и не предназначался для чтения посторонними. В одном из архивных ящиков между отчетами и мелиорации и переселении крестьян лежала тонкая папка с пометкой-карандашом. «Орловская губерния. Закрыта». Землю там засыпали известью, залили глиной, оградили. Трава не росла, люди не возвращались. Корнеев иногда думал, что это и есть победа человека. Не в уничтожении, а в умении отойти на шаг и больше не будить. А по ночам ему снилось, как глубоко под коркой спит нечто живое, терпеливое, и ждет, когда о нем снова вспомнят. Между тем весна в Петербурге пришла рано. Анна много смеялась, говорила о будущем доме, о саде, о детях. И в этих словах была та самая простая человеческая магия, которая сильнее любой тьмы. Корнеев слушал, кивал, позволяя себе редкую роскошь. Верить, что дальше будет не хуже. И все же однажды вечером, уже на исходе дня, когда окна окрасились в медный цвет заката, в дверь постучали. Неуверенно, но настойчиво. На пороге стоял курьер в дорожном плаще с пылью на сапогах и лицом человека, который сам не рад принесенным вестям. Он протянул Корнееву конверт без гербовой печати. «Срочно велели передать», — сказал он. «Из тех мест, бывших». Корнеев почувствовал, как Анна сжала его руку. Он вскрыл письмо. Пробежал глазами несколько строк, и все тепло весеннего вечера вдруг стало зыбким, как почва под ногами. Лицо приняло бледный оттенок. «Иван Михайлович», — тихо спросила Анна, всматриваясь в его перемену. «Скажи честно, это ведь не начало нового ужаса. Тебе не придется снова уехать». Молодой муж посмотрел на милую женщину, сложил бумагу и сунул в карман. И его звала Пашня.